Глава 24. К утру зима не выдержала, начала публично гнить. Среди сугробов задышали черные, весьма сомнительные дыры. Поерзала, покапала. И сразу все до того переменилось. Стало простоватым, размяклым, ленивым, окна, носы и прочее, что выползшие к 10 те самые сотрудники, которых бойко обгоняла Белорыбова, не знали, зачем спешить. Недописанный доклад, недоголосованная резолюция, даже капуста, недоданная, уныло ждали в затонах затхлых учреждений. Между вчерашним благом и блаженством этой первой хлюпкой лужи значилась дыра. Да, дыра. И тщетно Курбов хочет забросать ее комками слов, грудой словопрений о каких-то новых комах, работой наспех, стоя по дороге на лестнице, чтоб ни минуты не было того вчерашнего, чтоб не дышала среди снега черная жирнеющая таль. В днях, в летах разрыв. Конечно, не уступит, усерден на посту. Карандаш в особо неприятные минуты, въедаясь в лист, ворчит, сердит. Конечно, здесь и первый. Еще пустые столы. Курьерша товарищ Анфис подметает, а чайник закипающий поет. В форточки весело влезают холод и говор, чтобы, увидев горячие сухие трубы, отношения, чернильницы и курбовские закушенные губы, подумать скучно, чинно осесть. Все как в гимназии до начала первого урока. Конечно, это свое, и Курбов не изменит. Но недостаточно обследовать всю сухость губ, от которых так тошно ранневесеннему деньку, обмороки карандаша, падающего в самые напряженные минуты, сутулость, скуку, холодную прозрачную деловитость, явно отчужденную от влаги задрожавших палисадников, от громыхания и от пара, от весны, достаточно было понять конец. Конечно, снег еще лежит. Конечно, Курбов здесь, не помышляет даже о чем-либо другом, кроме папки с очередными докладами, конечно. Но все это продление. Николай погиб. Дальше судороги. Морозный день. Как бы возвращение к высокому периоду боев и диаграмм. Только видимость. Погиб. Неужели мог? От маленькой, тонувшей в шубе, которая в захарканном притоне выдумала строить домики, после рассказывала глупые романы. Жизнь по-желиховской с обаянием шпор и, наконец, рассевшись всласть, привыкшей и раскисшей, разоблачилась, выложила на столик, провонявший основательно колбасой, свои сухаревские подсолнушные идеи «В Кремле шампанское». Неужели от такой? Нет, неправда. Знает, видел, мог бы устранить десятки кать, сотни, миллионы. К черту Василечки, рожь мила, над рожью синяя пустая высота. Нет, не от Кати гибель. Катя какое-то бревно, подкинутое злоумышленниками на рельс. Могли быть Маня или Саша, могла быть просто черная и теплая дыра в снегу. Все дело в страшном сотрясении ночью, среди мерных шорохов и мерзких песен, где-то возле трубы, в местечке, открытом прыщавым чиром, в тесной тараканьей щелке. Ведь, несмотря на тяготу и сдачи, на белого, расстрелянного под Черниговом, на девочку, облившуюся смертным потом и слюной, на месяцы и годы, Курбов являл высокую гармонию. Равновесие и точность химических весов. Как бы сверкал медными частями, вторым и третьим солнцем. Про таких писали прежде олимпиец. Например, огромный план Вселенной с точностью до миллиметра, который в парике и в туфлях с серебряными застежками прогуливался по уличкам заспанного Веймара. Курбов был спокоен, светел, в слепоте играя роями глаз, как ночь. В жестокости, уподобляясь желтому небесному образчику, изливая, как оно, живительную пагубу зноя. Когда в автомобиле, пугая волчьими глазищами и воем, он носился по ночной Москве с невымирающими замоскворецкими лобазниками, с часовнями Пантелеймонов, ревностно хранящими густые запашки душегреек, молельниц и кладбищенского ладана, с шелудивым юленьем тверских, носилась просто воля в короткой куртке, и лобазники поспешно приставлялись. В распахнувшиеся двери часовни влетал озорной мороз, с морозом взвод курсантов, а разные тверские забивались под комиссарские постели, с перепугу готовые шить всю жизнь кальсоны для Красной армии. Воля, поворот, колесо под рукой. И вот вчера воля затрещала, как будто она лишь сгнивший стол под локтем разгулявшегося леща. Вздор, редкая нелепость. И все же в половине первого Катя здесь ни при чем. Ну да, глядела, загибала уголки карт, смуглая рука и прочее. Гибель в нем. Ходил, чертил, не зная, что сам доверху начинен чем-то тягостным и страшным. Взрыв. Он в кольце, как некогда Олег Глубоков. Встали, идут. Мокрота и все. Стихия, чужая, топкая, похожая на портяночную, курную и рыхлозадую Россию, обступающую главки, ком, разум, это было в нем. Сам выкормил и не заметил. Гибнет. Скорее всего, уже погиб. И падает карандаш. Подымает, пересиливает, пишет срочно, принять меры, твердость. Пальцы твердеют, не выпустят карандаша. Стук. Людмила Афанасьевна, подойдя вплотную к Николаю, сразу без предисловий, как во всех романах, товарищ, понимаете ли вы, что такое любовь? Курбов вспыхивает, ну это слишком. Неужели выписано на лице? Но Белорыбова не замечают, ей все равно. Ей нужно милого спасти, того оставшегося дома, глупенького мальчика еще. Не ждет ответ. Слова скачут, как недавно по улицам скакала Белорыбова, сама, в перегонки, скорей, скорей. Все ночное обработано и претворено в трогательный рассказ. Кто после этого скажет, что Людмила Афанасьевна лишена художественных возможностей, что она зря была записана в библиотеке? Игнатов сам признался. Случайно втянут. Ужасные злодеи. Хотят через неделю въехать в Кремль. Особенно интересуется, кто какого звания. Сам Игнатов предан революции. Он еще мальчик. Она должна сознаться, любит. Любовь не шутка. Товарищ, конечно, это знает. Умоляет его пощадить. Он останется среди заговорщиков, все выпытает, сообщит через нее, а после, может быть, местечко, хотя бы внештатном или секретном, но только чтобы и паек, и с маслом отощал необходимые жировые вещества. Умоляет. Любовь порой приходит поздно. Ей 25-й и впервые, но когда приходит, это очень страшно. Страшнее, чем пишут. Товарищ знает, товарищ спасет. У Курбова первое про себя. Ах, значит, это Катя с ними? Вот что! Белорыбову успокаивает. Хорошо, исполню. Прошу вас все, что вы узнаете об этом заговоре, сообщать мне лично. Один. Какая гадость! Любовь! Кудахчащая баба над жировыми веществами для миллионка. Ей можно. Впрочем, может, можно всем. В ушах снова топорщатся вчерашние цыпленки. Что делать? Хочут жить. Да, всем, но не ему. Он не хочет. Даже если это не белорыбовское масло, а 100 томов прекраснейших стихов, все равно противно. Бррр. Вот встретил какую-то девчонку, не только повторявшую кухонные сплетни, но еще замешанную в пошлейшем заговоре со званиями, с въездом цугом в Кремль, встретил и раскис. Разве не мерзость? Теперь осилит. Девчонка глупа, любит душу излить. Сразу все выболтает. Он пойдет еще раз в эту трущобу. Встретить, полюбезничать, и между шепотов о разных христах или демонах, мимоходом, подобрать детали заговора. Чует, раз Бог притянут, не без высокого. От мысли снова встретить Катю на минуту слабеет, слишком сильно бьет в глаза синь влажных глаз и солнечная щемящая охра руки. Жмурится, уберите прочь, вздор, стыдно. Вошедшим Ашу и Андерматову у меня нити. Заговор, как будто монархический, с царем и прочим, полагаю, высоковские штучки, выяснятся на днях, собираются в тараканьем броду. Аж ножницами чик-чирик, диктует Людмиле Афанасьевне, и вскоре на столе кокетничает синенькая папка, как институтка в форме, еще вполне невинная, выведена красным, дело о заговоре в тараканьем броду. Андерматов мечтает заговор. Начнут хватать по алфавиту, много, тысячи. Вдруг, ведь бывает, закинут сеть, а попадается золотая рыбка. Среди прочих изменница, Зинка проклятая с топером. Тогда, отвернувшись, чуть улыбается, в газетный лист вышептывает тихо. Тогда я покажу им на рассвете по петушиному кукареку. Обычный день. В учреждении, то есть в чеке, солнце и пыль, шип машинки. Курбов, откладывая доклады, берет известие. Еще раз, люди могут быть только людьми. Концессии иностранным капиталистам. Возможность экономического отступления. Все правильно, обдумано, неизбежно. Запад не поддержал, развал. Длительная пауза. Пока же необходимо жить, то есть поспешно жевать теплый душный хлеб, греться у мурлыкающей печки и любить. Да, любить. Любить, как видно, нужно многим, может быть, и всем. Вот у товарищей подруги, жены, правда, партийные единомышленницы и прочие. Но разве от этого легче, разве они, любя, не корчатся, не мечутся, не столбенеют? Разве не подходит вот такое, что кровь со сгустками уж не течет, а будто в ледоход мосты ломает, крутит, губит? Наверное, так. А значит, и они, цыпленки, хочут жить. Нет, нужны система, звездный план, воля к единому. Все выстроить, тогда другое. Тогда придет любовь не смерч, не напасть, не бедствие, а равнодействующее начало, точное соотношение, колонка цифр, простая радость, благо. Пока нельзя. Пока работать вдвое-втрое. Пусть концессии, отступления, пересидеть тех брюшковатых и беспечных в Европах, играющих в футбол и пляшущих фокстроты, пересидеть и пересилить. Снова берет доклад. В окошко торкалась весна. Она с отменной наглостью влезала в короткую минуту между докладами, чтобы кое о чем напомнить, смутить и всласть побередить. Была нерадостной. Гнилые черные провалы на мостовых, на крышах, даже пахло гнилью. От всего мутило. Слова докладов, маленькие и привычные, вдруг до того разбухали, что не влезали в голову. Каждая по нескольку раз кидалась в глаза и, наконец, дойдя до мозга, лопалась. Оставалась труха, то есть буквы. Надо работать. Только не любовь. Такая пошлость. Заговор, девушка и тараканы. В докладе обнаружены тенденции. Что? Откуда? Хорошо бы крепкого чайку стакан. Баловство. В некоторых губерниях... Губернии? Где это? Не здесь. Большое Б. Курбов уснул, не выпуская папки из цепких рук. Спал долго сидя, и этого никто не замечал. Когда же Андерматов заметил и пристально вгляделся в землистое, сразу сдавшее всю жестокость, почти тряпичное лицо, он, даже не заслоняясь для приличия газеты, крикнул Людмиле Афанасьевне: «А товарищ Курбов, видно, по ночам не спит!» Белорыбова вспомнила другого, безмятежно спавшего, оставленного в пустом будуаре, и чувствительно глубоко вздохнула. Курбов проснулся. Сам не осознал, что спал. Вернулся к той же букве, большое «Б». Да, беспорядки в Тамбове. Надо работать, работать и вовсю.